Страна. Отдыхай красиво. Три часа без перерыва. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Вечеринка Ретро-ФМ. I'm feeling like you. Диджей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро-ФМ. What kind of man? What kind of man am I? I tried to walk where I just fell. I tried to break a sacred spell. In your eyes I feel the flames of love. Flames of love. Flames of love. I'm drowning in the sea of love. And enough is never enough. When I find myself deep in your eyes, over and over again. Flames of love. What kind of fool am I? I look for shadows in the sun, for memories of days to come. In your eyes I feel the flames of love. Flames of love. Flames of love. I'm drowning in a sea of love. And enough is never enough. When I find myself deep in your eyes, over and over again. Flames of love. I surrender to sweet death in your arms, in a wave of lust for life. You touch me so deep, I cry out, melting in flames of love. Сделали с надеждой в час, когда пришла беда. Ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда. Не родятся наши дети, не подарят нам цветы. Будет петь холодный ветер над осколками мечты. Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная, светлая моя. Зачем мне теперь заря? Звезды падают в моря, и срывая якоря, прочь летит душа. дышим, мы танцуем всей страной. Вечеринка Ретро FM. Чем прохладнее становится вечера, тем все большую актуальность приобретает зажигательная музыка, которая зовет потанцевать, а значит, заодно и согреться тоже. Я диджей Чайкин. Друзья, отдыхайте, как вам по душе, под лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, что звучало, звучит и, разумеется, продолжит звучать на вечеринке Ретро FM сегодня. better to talk in love, because you know I'd be the guardian angel of a destiny. As this hip man rise up and the rain is falling in the paper cup, because you, girl, and me will try from the ocean of eternity. Cause I love you, I love you, to make you feel twice as nice, and like the magic in your angel eyes, just you, girl, and me, the guardian angels of a destiny, and I love you, I love you, we'll be right back. Ретро-ФМ. Как-то раз пошла гулять я с иностранцем. Он меня до дома провожал. Пригласил меня в посольство, он на танцы. А потом, под окном, стоя на коленях, читал. Не по-русски, конечно, а так, что там иностранцы. invités. J'ai guidé chaque passe, c'est ça, la belle nuit, tu craques, hey! Слушай и танцуй. Вечеринка Ретро-ФМ. За лесом воле поле, а на небе дождик тучи. За побережьем море, море за морем, горы круче. В небе шальные птицы, им бы только не разбиться. Но вероятен случай. Ты все начнешь сначала, ты с ума свела немало. Я все пойму однажды, потому что мне не важно, что есть шальные. И что это не годится, может, я тот отважный. Где ты скитаешься, ну где скрываешься ты от людей? Возьми меня с собой, я тот безумный, видимо, я могу быть с тобой. Ой, ой, ой, просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли. Судьба тебе поможет, и ты не будешь больше отшельницей любви. За океаном реки, за рекой лес и горы, то, что стоит навеки, остальное разговоры. Ты все поймешь однажды, а уже когда не важно, но может очень скоро ты сама собою, где-то будто бы буря в море. Не сможешь быть другой, это точно я не скрою. В небе шалит в море, болтают рыбы, им лишь бы с кем-то спорить. Где ты скитаешься, но где скрываешься ты от людей? Возьми меня с собой, я тот безумный, видимо, я могу быть с тобой. Ой, ой, ой, просто ты одинокий остров на море, где так часто тонули корабли. Судьба тебе поможет, и ты не будешь больше ошибиться любви. Дети, скорее идите в кровать. Взрослым нужно потанцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair. And her dress got down her leg. She would merengue cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always stand far across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion. They fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punches flew. And chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the passion at the Copa. She lost her love. Утром мастер живого микса диджей Чайки. Вечеринка Ретро-ФМ. Я помню тот холодный вечер, где я узнал твое лицо. Я помню, как горели свечи. Я помню все. Я обожал твою улыбку, обгоняя время прочь. Где-то там играла скрипка, скрипка ночь. Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, мой сумасшедший рай, кричат твои глаза мне.

выходные позволяют многое, к примеру, меньше думать о делах и лишних заботах, поменьше анализировать, зато в большей степени жить приятными эмоциями, вкушая попутно радости отдыха. Кстати, отдыха в эти выходные будет на целый час больше. Самое время напомнить, что ближайшей ночью наша страна перейдет на зимнее время. Ровно в 2 часа на всей территории России стрелки часов переводятся на 1 час назад. С вами вечеринка RetroFM. Приятного отдыха. Друзья, есть отличный повод встретиться снова. Фестиваль «Легенды Ретро-ФМ» празднует 10 лет. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды 70-х, 80-х и 90-х. Только суперзвезды и суперхиты. Мы вместе уже в 10-й раз. 13 декабря. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. 10 лет. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре по телефону 495-644-2222 и в кассах Олимпийского. 12+. Ищет за царем, но будут не сыщик, я турист, Аладдин не культурист, он поклонник страны вину. Все притоны обыскал, как комаров забегал, но нигде буду не встречал. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и спят седые войны на золотых коврах. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и только недоволен судьбою падишах, судьбою падишах. Женский пол злодей, он буду недавно украл. Все притоны обыскал, как карманом забегал, но нигде буду не встречал. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и спят седые войны на золотых коврах. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и только недоволен судьбою падишах. Hello stranger, you're a danger to the law, I know that here they don't like men like you in our city. You're pretty, cool and pretty, you are real bad company. I should have stayed away from you today. Луна давно за крышей спряталась. ходишь сам. Тебе, наверное, очень хочется рассвет увидеть, очень хочется со мной. Услышать вместе птичье пение, бежать скрипучими ступенями, плавить счастливые мгновения со мной. Ретро-ФМ. Всему, что мы любим, можно, да что там нужно, посвящать вечер выходного. Сегодня все занятия хороши, исключая скучные. Так что пусть этот вечер будет чем дальше, тем все веселее. А он таким, кстати говоря, и будет, потому что вы на вечеринке Ретро FM. Я, диджей Чайкин, приглашаю всех вас, друзья, на танцы. больших городов. Свой зеленый океан, терпи садов, но во мне уже стучит шальной мотор. Сердце северный гон, сердце северный покачай крылом командор. Домой! И веди машину к сердцу северных гор по-прямой. И пускай играет сна и буря в пути, все равно я твердо знаю, мы долетим, потому что нас ведет сквозь ночной простор. Сердце северных гор, сердце северных гор, сердце северных гор, сердце северных гор. Вечера этот час выходного на Ретро-ФМ украшен танцами без остановок. Слушайте сами. Холмс, говорят, вы раскрыли дело пляшущих человечков? Да, Ватсон. И теперь я один из них. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Hello, hello, Mr. Monkey.

нам надо? Танцы Геопада. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Попробуй изменить свои привычки, круто. Попробуй тогда любить себя я буду. Ходить хоть каждый день к твоим подружкам и друзьям. И, конечно, пусть они приходят к нам. Что-то попробуй, тогда забуду я свободу. Не отойду, клянусь тебе, я больше не на шаг. Поверь мне, будет только так. Хоть что-нибудь нужен, хоть на чуть-чуть взять и изменить. Попробуй, не попробуй, лишь попробуй. Так, хоть что-нибудь нужен хоть на чуть-чуть взять и изменить. Попробуй, не попробуй, ты попробуй. Попробуй изменить, и я узнаю сразу. Попробуй. Night, night, night, there is no love. And every night, night, night, there is. Ретро-ФМ. When the day's over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun. Don't you know that just the kind of love is telling you to believe when everything's just been wrong? Every time that we have to keep on striving, just another time lost when life's gonna be this strong. So all I wanna give is just the way I live without a little sense. You're never gonna make it all night long. Make me feel anew, like anything I do. My love, you make me feel the way I gotta feel for you. So we've only tried to see what love is meant to be. To open up our eyes, gotta sing it to you. When the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun. Don't you know that just the kind of love is telling you to believe when everything's just been wrong? Every time that we have to keep on striving, just another time lost when love's gonna be this strong. So all I wanna give is just the way I live without love since you're never gonna make it all. The way I never felt until today. So love, just the way we live. Oh, I just can't forgive the way that you were playing games. Oh, so hear me say. Прелесть выходных в том, что время можно провести так, как захочется, наслаждаясь одиночеством или совсем наоборот компанией, а насколько она будет велика, снова решать только вам. Я диджей Чайкин, это мелодия на вечеринке Ретро-ФМ из середины 90-х, ну а вообще компания песен, которая развлекает вас сегодня, это лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х на вечеринке Ретро-ФМ. Yes, I'm here, but now I'm going away, far away from you, my lovely Linda. But the memories of you always will stay, and your precious face I will remember. For the times you gave me nice and tender, for the love you gave me soft and sweet. Linda, Linda, my Linda. Of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. Linda, Linda, my Linda, Linda, Linda, I love you. The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. I remember how I met you that night. With your eyes you simply called me over, and the flames of fire were roaring inside. Arab music played, I fell in clover. With your piercing eyes you made me weak, and we danced the whole night cheek to cheek. Linda, Linda, my Linda, Linda, Linda, I love you. Of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. Linda, Linda, my Linda, Linda, Linda, yeah, Lilia, in. Kereke Romana, I have a grand defeat, Janelle Keltoma, Abhazini. Your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love, my whole life through. your soul. The presence of your love, my all I do. Сидел Илья Муромец на печи. Зато как потом танцевал каждый день с 9 до полуночи. Вечеринка ретро-ФМ. Танцуй, страна. Над головой, с кем тебе, милая, дружится, с кем ходишь ты домой, только обратной дороги нет, и я к тебе приду. Помнишь, как тихо шептала мне: верю, люблю и жду. Если не с тобою, Катя, Катерина, эх, хороша. Да чего ж ты, Катя, хороша? Ягода, малина, Катя, Катерина. Синие, синие, синие, море ласкало нас. Гуляешь, красивая, не опуская глаз. Кончились летние праздники, и плачет дождь седой. Разные, разные, разные, все таки мы с тобой. Катя, Катерина, Магоцвет, без тебя мне сказки в жизни нет. Если не с тобою, как я, Катерина, эх, душа. Да чего ж ты, Катя, хороша? Ягода, малина, Катя, Катерина. Ретро-ФМ. Oh, yeah, I'm clean, it's just so like you. Comment te dire que comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Сделайте погромче. Вечеринка Ретро FM. Ничего на свете лучше нету, чем ради друзьям по белому свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Свое призвание не забудем. Дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Танцуют 3-4. Вечеринка Ретро FM. Давыдова. Мастер живого микса «Диджей Чайки». Вечеринка «Ретро-ФМ». Я знаю точно, что сегодня в мире модно. Какие тапки и какие тряпки носят. Какие видеоклипы и фильмы годны. И под кого теперь на дискотеке косят. Йонику я возьму и пакет. Реверфуз, микрофон. Присоединяйтесь. Вечеринка «Ретро-ФМ». Morena, se durante mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente, morena, você na lambada me faz delirar. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Vem juntinho escorregando, tá? De tantos desejos aflitos, sua pele lisa, meu corpo roçar. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Oi, morena, cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar. Esquecer essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Esquecendo essa coisa faceira, desse jeito não sei o que será. Felizmente morena você, na lambada me faz delirar. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Dançando lambada, é, dançando lambada lá. Dançando lambada, é, dançando lambada. Retro-FM. Правде говоря, до наступления, в нашем случае седой ночи, есть еще немалое количество времени, которое можно себе позволить провести на вечеринке Ретро-ФМ. Это, в частности, означает, что в зависимости от того, какое настроение превалирует, просто послушать или, возможно, даже пуститься в танцы. Такое бывает только раз в 10 лет. Юбилей международного фестиваля «Легенды Ретро-ФМ». 13 декабря в Олимпийском настоящий народный праздник для всей страны с участием главных звезд 70-х, 80-х и 90-х. Чингисхан, Сандра, Юрий Шатунов, Пупо, Валерий Леонтьев, Secret Service, Олег Газманов, Мираж, Джой и другие легенды трех десятилетий. Друзья, мы вместе уже 10 лет. Давайте это отметим. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре. В кассах Олимпийского и на сайте концерт.ру. 12 лет. Ho deciso così, voglio stare da solo un po'. Scusami sai, soffro anch'io come te, ma è davvero più forte di me. Se tu lo vuoi, un amico sincero sano, forse di più, di un amico di più, ma non chiedermi cosa farò. Chissà se domani cambierà la mia vita, chissà se la vinco questa nuova partita, lontano dal mondo che avevamo inventato, un mondo che adesso sembra tutto sbagliato. Chissà se domani sarà un giorno normale, oppure una festa come fosse Natale. Chissà se domani cercherò un'emozione, facendo l'amore con la stessa canzone. Non so se domani avrò qualcosa da fare, chissà che ti invento per poterti scordare. Un gioco, un lavoro e magari un amore, però che casino, non ci voglio pensare. Se tu lo vuoi, un amico sincero sano, questa città non è grande per noi, incontrarsi accadrà prima o poi. Chissà se domani troverò la mia strada, ma oggi ho deciso vada un po' come vada. E ancora una volta seguirò i miei pensieri, e forse domani sarà meglio di ieri. Forse qualche bugia, nascondendo la malinconia. La libertà non è sempre poesia, e chissà se domani, chissà se mi mancherai dolce abitudine, o se mi basterà la solitudine. Chissà se domani cambierà la mia vita, chissà se la vinco questa nuova partita, lontano dal mondo che avevamo inventato, un mondo che adesso sembra tutto sbagliato. Chissà se domani sarà un giorno normale, oppure una festa come fosse Natale. Chissà se domani cercherò un'emozione, facendo l'amore con la stessa canzone. Chissà se domani sarà un giorno normale, oppure una festa come fosse Natale. Chissà se domani mani c'è però un'emozione, facendo l'amore con la stessa canzone. Retro. Вечер. Рано спать. Продолжаем. Вечеринка ретро-ФМ. Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Конечно, Вася, Вася, Вася, ну кто его не знает, Вася, Вася, Вася, стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Конечно, Вася, Вася, Вася, ну кто его не знает, Вася, Вася, Вася, стиляга из Москвы. Танцевальная энергия 70-х, 80-х и 90-х. Ежедневно с 9 до полуночи. Вечеринка «Ретро-ФМ». Ретро-ФМ. А лучшее для лучшего, или, проще говоря, выходному подобающее музыкальное сопровождение на вечеринке Ретро-ФМ. Здесь Тина Тернер не скупится на комплименты для всех вас. Я диджей Чайкин. Звучит вдохновляюще. Так можно описать не только сей момент, но и все то, что нам предстоит услышать на вечеринке Ретро-ФМ сегодня далее. Три часа. Суббота богатая на песни и танцы, она слышна сейчас на Ретро-ФМ. Чем могу развеселить тебя, Емеля? Танцами по вечерам. И чтоб каждый день. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна! У Светки Соколовой день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Вечеринка Ретро-ФМ. You know you love him more. Диджей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро-ФМ. Прости, прощай, нам не вернуть прошедшие дни. Прости, прощай, когда-нибудь мы вспомним о них. Прости, прощай, но вот под слезы мне улыбнись. Прости, прощай, не остановишь жизнь. Хиты энергичные. Настроение отличное. Вечеринка Ретро-ФМ. Которая сделала из актрисы австралийского телесериала певицу с мировым именем. Вот она, нестареющая Locomotion, исполнительница, это, разумеется, Кайли Минок. Кстати, из того же сериала «Соседи» на большую поп-сцену вслед за Кайли шагнул и австралийский актер Джейсон Донован. Я, диджей Чайкин, рад приветствовать вас, друзья, на вечеринке Ретро-ФМ, согревающей лучшей танцевальной музыкой 70-х, 80-х и 90-х. Yeah. Петь, а почему мы такие красные? А потому, Петька, что мы весь вечер танцуем. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Давно я тебя не видел. Ты расскажи. Дело время, танцам целых 3 часа. Вечеринка Ретро-ФМ. И 90-х в живом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ. Mi amor será contigo, me olvidarás, no olvidarás.

мастер шоу-микса диджей Чайкин. Вечеринка Ретро-ФМ. The times were hard and I was running. I could feel my chance was coming. Another time, another place. A pillow filled with frozen tears. See the gates, a distant fire. Show the way to my desire. Laying down my heart for you. Cause I'm lonely, feeling blue. I know that I never die of love, but I never get enough. Oh, I got no time to lose. On my avenue to where you can. Carolina, like an old, old movie scene. My heart has a view to watch a Carolina. Bring me back to the dreams I love. I could get so late. When in movies, but this time, baby, I can talk. Love can breed misunderstanding, but my heart would soon be landing. Another love on golden wings. Oh, I'll buy you diamond rings. Waiting for a lonely rainbow. Magic wave, where will I go? Breaking down my heart to you. Cause I'm lonely, feeling blue. I know that I'll never die of love, but I never get enough. Oh, I got no time to lose. On my avenue to a Carolina, avenue to my broken dreams. Watch a Carolina, like an old, old movie scene. Watch a Carolina, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Одни мы в мире, я и ты. В руке твоей моя рука. Шанс тебе дается только раз. Нам мир все лучшее отдаст. Что берегли для нас века. Вместе мы не случайно. Знаем мы тайны грез, но после нашей встречи все будет серьез. Звезды нас ждут сегодня, видишь их яркий свет. Люди проснутся завтра, а нас уже нет. Что был твоим так много

Мне всегда во все года с конем везло. Горячие танцы. Ежедневно с 9 до полуночи. Вечеринка Ретро-ФМ. Сражением, но, к счастью, без всяческих поражений завершается сегодняшняя вечеринка Ретро-ФМ. Пусть наступающая ночь будет для вас не скучной. Я диджей Чайкин. Друзья, до скорой встречи с песнями для танцев. Услышимся на вечеринках Ретро-ФМ. Роскошных выходных. Пока. Все одно. Столица уже полночь и самую длинную ночь в году начнут на Retro FM Альбана и Рамина Пауэр и «Синяя птица». На тебя ты шла по палубе в молчании, и тихо белый теплоход от шумной пристани отчалил, и закружил меня он вдруг, меня он закачал, а за кормой уплывал веселый мор вокзала. Белый теплоход, будто тревожный бас кричает, за кормой сияние синий глаз. А белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, и ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобою, и засмотревшись на тебя, не знаю почему, я в этот миг, как никогда, завидовал ему. Ах, белый теплоход, будто тревожный бас, встречает за кормой сияние синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Как белый теплоход, пусть тревожный вас встречает за кормой сияние синий глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? E più il tempo vola via, e più forte cresce in me questa dolce nostalgia. Quando un amore se ne va, anche se solo per un attimo, non c'è più niente che ti va, e vuota la città, e tu ti senti piccolo. Quando un amore se ne va, quanti momenti che ritornano, e guardi il cielo su di te, ti accorgi che non c'è l'azzurro tra le nuvole. Io non so che giorno è, so che un giorno senza te, penso a quello che dirai, alle cose che farai quando tu ritornerai. Io non so che giorno è, so che è un giorno senza te. Tu mi manchi, amore mio, e mi sto accorgendo anch'io come adesso ti vorrei. Quando un amore se ne va, anche se solo per un attimo, non c'è più niente che ti va, e vuota la città, e tu ti senti piccolo. Quando un amore se ne va, quanti momenti che ritornano, e guardi il cielo su di te, ti accorgi che non c'è l'azzurro tra le nuvole. Cielo su di te, ti accorgi che non c'è l'azzurro tra le nuvole. Quando un amore se ne va, anche se solo